Многих православных интересует простой, но очень содержательный вопрос. Как мне спастись? Необходима вера истинная и по силе, дела милосердия и перенесение скорбей с благодарностью. А молитва, пост, другие добродетели, разве они не нужны? Конечно, нужны, но это средство, а не цель. Следование заповедям Божьим, жизнь по вере, естественно, включает их. Вера должна быть не такой, как иногда можно слышать. Я верю, что-то, конечно, есть. Такой веры мало. Мы узнаем из Евангелия не что-то, а живого Христа, ставшего ради нас человеком и взявшего на свои плечи тяжесть наших грехов, чтобы мы могли вернуться к Богу Отцу. Истинной верой живет православная церковь, и в ней человек обретает путь, истину и жизнь. Вера без дел милосердия, как сказал апостол, мертва, поэтому христианину естественно быть милосердным и помогать страждущим всем, чем может. Только здесь важно не гордиться своим «я» и не забывать, что все должно делаться во имя Божие и силой Божьей. Обойтись без скорбей на нашей грешной земле невозможно. Скорби не просто неизбежны, а необходимы, чтобы научиться видеть себя во всей красе, другим сочувствовать, избегать всего, что душе вредит, и терпеть. Порой долго и мучительно. Главное – за них благодарить и ни в коем случае не позволять себе ропота, который испепеляет все, что мы приобрели. Не зря святые подвижники всех веков предупреждали: «Ропотников Бог не прощает».